Глава 13. Разговор безумцев. Черед не решился проявить любопытство. Он даже не повернул головы. Лишь по разметанной грязной полосе, которую он уловил краешком глаза, у него создалось впечатление, что он увидел какого-то могучего широкоплечего мужчину с блестящей лысой головой, одетого во что-то безупречно черное и белоснежное. Самоуверенной улыбкой на лице Черед по-прежнему стоял у стола. Когда лопаточка с длинной ручкой начала сгребать в банк все жетоны, множество присутствующих пронзило Черёда взглядами, острыми, как кинжалы. Однако милорд с красным, лишенным всякого выражения лицом, лишь пожал плечами и вытащил из кармана красный шелковый кошелек. Рядом с ним сидел явно агент вулкана, богатырь в черно-белом парике, закрывающем шрамы на голове, который подстрекал милорда, шепча ему что-то на ухо. Точно такое же, лишенное всякого выражения лицо, было у коренастого молодого человека с желтыми бакенбардами, который вчера вечером танцевал у леди Корк. Рядом с ним сидел еще один агент, из-под тишка придававший ему куражу. Это был костлявый мужчина среднего роста, с изборожденными морщинами, лицом и искусственными зубами, которые грозили выскочить у него изо рта, когда он говорил. «Джек!» — прошептала Флора, которая преданно поставила 50 фунтов на черное 13. «Не кажется ли вам, что пора?» «Мне действительно это кажется, мадам». Галантность Черёда была неуклюжей. Он посмотрел в направлении белых, ничем не покрытых столов с едой и вином и бросил оставшиеся у него 2 игровых жетона на зеленое сукно. «Нам действительно пора перекусить». «Да-да, пойдемте». Флора встала, и Черёд отодвинул ее стул. «Потом нам больше повезет». Черёд обратился к мускулистому кучеру. «Будьте добры, придержите стул, леди Дрейтон, и присмотрите за нашими жетонами». «Да, будьте внимательны, Роберт», — торопливо присоединилась к Черёду Флора. «Непременно», — со свирепым видом кивнул кучер. «Можете положиться на меня, сэр. Конечно, я сделаю это, милостивая госпожа». Когда Черёд посмотрел на дальний конец стола, он не мог удержаться, чтобы не взглянуть на Кейт де Бург. Кейт сидела в одиночестве с высокомерным видом, ни с кем не разговаривая. Она положила локти на зеленое сукно и перебирала жетоны из слоновой кости. На ней было светло-зеленое платье, подчеркивающее рельефные пышные прелести. Лишь один раз, когда Черёд делал ставку, она подняла глаза и задумчиво посмотрела на него. Потом продолжила перебирать жетоны. Щелк, щелк, щелк. Щелкали жетоны, когда Черёд медленно шел под руку с Флорой мимо нее. Кейт быстро повернула темноволосую голову, окинула Флору коротким и внимательным оценивающим взглядом и снова погрузилась в какие-то мечты. Золотоволосая голова Флоры была несколько выше уровня плеча Черёда. В темно-синем платье с золотистой каймой, в белых перчатках до локтей и с позолоченной сумочкой в руке Флора своей красотой затмевала дешевую помпезность комнаты. Однако Флора шла, опустив голову и устремив взгляд в ковер. «Джек!» — тихо начала она. «Да?» «Вчера ночью» — эти слова буквально вырывались у нее, но она по-прежнему говорила тихо. «Вы проявили такое терпение, а я была такая противная, отталкивающая и враждебная. Как я потом стыдилась! Мне было так стыдно!» «Моя дорогая, не волнуйтесь так. Мы должны договорить. Вчера ночью, например, я еще не слышал никаких сплетен, но...» «И все же», — перебила его Флора точно таким же тоном, — «вы могли навестить меня днем?» «Навестить вас? Да ведь я там был. Я просто чудом не оборвал шнур звонка. Однако мне никто не ответил». Флора подняла голову и сказала, как ни в чем не бывало. «Ах, вот как! Я нарочно уехала к своей тетке в Челси и велела слугам, чтобы они никому не открывали, кто бы ни звонил. Но вы могли, по крайней мере, бросить записку в щель для писем, чтобы дать знак, что вы там были». Чевиот остановился и испытующе посмотрел на нее. «Боже мой, Флора, неужели вы должны все время быть такой жестокосердной?» «Жестокосердной?» Синие глаза широко открылись, и в них появились искорки. Они рассеяли его злость, хотя она сама начала злиться. Потом это внезапно дошло до нее. «Жестокосердная!» — шепотом повторила она. «Да, я признаю это, любимый, дорогой. Наверное, сейчас я тоже поступаю так?» «Вовсе нет», — улыбнулся он. «Вы всего лишь пользуетесь своим женским оружием». «В этом столетии у вас, у женщин, нет никаких прав, мало свободы, никаких привилегий. Какое еще оружие вам остается? Но прошу вас, не используйте это оружие против меня. Не нужно, Флора. Посмотрите на меня». Они стояли возле буфета. Чевиот, который уже давно снял цилиндр и засунул белые перчатки в вырез жилета, положил цилиндр на стол. Он подал Флоре серебряный поднос с сэндвичами из зачерствевшего хлеба и слишком толсто нарезанной ветчины. Флора взяла один сэндвич, однако не посмотрела на Чевиота. Вдоль стола стояли серебряные ведра, запотевшие от холода, из которых над тающим льдом торчали горлышки открытых бутылок. Чевиот вытащил одну мокрую бутылку шампанского неизвестной ему марки и налил два бокала. Флора взяла бокал, но не повернула головы. «Позвольте мне повторить, — сказал Чевиот, — что вчера ночью я еще не имел ни малейшего понятия об этих сплетнях, об этой Ренферью и обо мне. Вы их, вероятно, слышали?» «Извините, но кто же их не слышал?» «Вы слышали об этом еще что-нибудь?» «Нет. Неужели это еще не все, что можно услышать?» «Флора, посмотрите на меня. Поднимите глаза». «Не хочу». «Значит, вы слышали», — ожесточенно начал он, «часть сплетни о том, что Маргарет Ренфрью воровала для меня деньги и драгоценности, а я принимал их?» Флора подняла залитые слезами глаза, и ее рот приоткрылся от изумления. «Но ведь это просто смешно! Вы? И это? Ведь это самое глупое! Это я бы хотела знать! Какая ужасная женщина осмелилась это говорить!» «И тем не менее, это относится к той же сплетне, вы сами знаете. Если вы верите одному, то должны верить и другому. Вы верите этому?» «Я...» «Только не надо пускать в ход ваше женское оружие, Флора. Неужели вы не чувствуете сердцем, что Маргарет Ренфрью никогда ничего не значила для меня, а я для нее? Неужели вы не понимаете этого?» «Да», — сказала она, — «то есть я знала, если вы были со мной, вы не могли в то же самое время быть с ней». Она покраснела, но не отвела взгляд. «Это всего лишь мое ужасное воображение. Вот и все. Я не могу противостоять ему». «Значит, между нами никогда не должны происходить недоразумения?» «Никогда. Никогда. Никогда». Чевиот поднял бокал. Флора краем своего коснулась его бокала. Оба быстрыми глотками выпили шампанское, поставили бокалы и, словно почувствовав взаимный импульс, положили сэндвичи, которые ни один из них не мог есть. Флора протянула к нему руки. Он не мог сказать ей, физически не мог, о наихудшей опасности, которая угрожает им обоим. Он не мог сказать ей о подозрениях мистера Ричарда Мэйна, которые нависли над ними и могли обрушиться на них каждый миг. Если кто-нибудь видел, как у Флоры из муфты выпал пистолет, или как он спрятал этот пистолет под полной подставкой лампы, они оба могли оказаться перед судом по обвинению в совершении убийства. Однако кое о чем он должен был ее быстро предупредить. Он притянул ее ближе к себе и прошептал: «Если вы доверяете мне, любимая, вы должны сделать то, что я вам скажу. Вы должны уйти отсюда, причем уйти немедленно». «Уйти?» — он почувствовал, как она вздрогнула. «Почему?» и за агентов вулкана. Их здесь слишком много. Я предчувствую какую-то беду. Агенты? Что это такое? На жаргоне это означает сверхловких жуликов, нанятых заведением за две или три гинеи в ночь. Вот как. Говорите до конца. Они подбивают новичков и ротозеев играть по-крупному, а потом, когда те проигрывают, добавляют им куражу. Сами агенты делают ставки только для виду. Все свои выигрыши они должны вернуть заведению до закрытия банка в 3 часа утра. Если у новичков возникает подозрение, это обычно удается замять. А если замять не удается, агент превращается в вышибалу с ножом и пистолетом. Он снова посмотрел на мужчин у желтых занавесей. «Говорю вам», — добавил он настойчивым шепотом, — «что их здесь слишком много. Здесь слишком много шума и разговоров. Разве вы не слышите этого?» И напряжение нарастает. Обратите внимание, как они перемигиваются друг с другом. «Я ничего не вижу». «Возможно, вы не видите, но зато я вижу. Они ожидают, что здесь что-то произойдет». «Произойдет? Но что?» «Я не уверен, но, Флора, почему вы пришли сюда сегодня вечером?» «Я надеялась найти здесь вас. Я думала...» Она замолчала. «Вы думали, что я снова принялся азартно играть и напился так, что несу всякую чушь, как вчера, когда вы меня подозревали?» «Я ничего не имею против этого. Ей-богу, в самом деле не имею. Я только...» «В таком случае обратите внимание, что я вовсе не нахожусь в таком состоянии. Вам следует уйти отсюда как можно скорее, до того, как котел взлетит на воздух. Бегите, обменяйте свои жетоны на деньги. Роберт отвезет вас домой, с ним вы будете в безопасности». Он стоял так близко к ней, что мог наклонить голову и поцеловать ее в губы. Он скорее ощущал эмоции Флоры по движению ее тела, чем видел по лицу, и мгновенно почувствовал, что у нее изменилось настроение. «Ах, боже мой, неужели до этого снова должно дойти?» «Снова? Как вчера ночью. Вы обещали мне прийти, дали честное слово. Я ждала, ждала вас при свете этой жалкой свечи», — она говорила без злобы, но с отчаянием. «Вам доставляет удовольствие, Джек, что я всю ночь ворочаюсь и мечусь, плачу и кусаю подушку до самого рассвета, когда у меня уже нет слез и улетучились все чувства». Чевиот кивком головы показал на игорный зал. «Сегодня вечером вам угрожает опасность», — сказал он, — «и мне тоже до некоторой степени. Однако остаться здесь — моя обязанность, моя работа». Да, Чевиот почувствовал, как она вздрогнула от отвращения. «Ваша работа. Скажу вам честно, я ненавижу вашу работу». «И вы, Флора?» «Опасность?» — тихо сказала Флора. — «Ну что ж, все настоящие мужчины должны встречаться с опасностью, ведь это естественно, точно так же, как они должны пить и азартно играть». Она судорожно сглотнула. «Если бы вы были армейским или морским офицером, и началась война, я бы не испытывала страха. Напротив, я чувствовала бы радость и гордость. Гордость от отвращения, которое только теперь проявилось на ее лице, Флору буквально затрясло. «Но полиция, отвратительные уголовники, которым место снова в тюрьме, неужели вы можете требовать, чтобы я выносила все это? Мы не супруги, вы имеете право требовать это?» «Нет», — ответил Чевиот и опустил руки. «Джек, я не хотела этим сказать, что...» Чевиот взял со стола свой цилиндр. Его так хорошо научили скрывать свои мысли, что даже Флора, которая знала его или, по крайней мере, верила, что знала, не могла прочесть по его спокойному лицу, насколько он разъярен и какую испытывает горечь. «В таком случае, почти тем же милым тоном, — сказал он, — черт бы побрал эту полицейскую работу. Выбросим ее из головы. Я провожу вас домой и останусь там так долго, как вам будет угодно». «Джек!» Маленькая пауза. «Вы серьезно так думаете?» В этот момент он был настолько расстроен, что искренне верил в то, что именно так и думает. «Зачем все это?» — злился он в душе на себя. «Разве могу я один поворот предрассудки, укоренившиеся еще со времен Кромвеля? Зачем мне разбивать себе голову и терпеть сплошное унижение для того, чтобы убедить глупцов, что наступит время, когда полиция будет означать только справедливость и закон? Лучше крепкая любовь с Флорой, чем проломленный череп в каком-нибудь переулке, что ждет большинство из нас. Что от этого зависит? Кому от этого выгода?» Он отогнал свои мысли прочь. «Можете не сомневаться, я серьезно так думаю», — заявил он, «и готов был поклясться, что говорит честно. И мы должны уйти немедленно». «Да, да, да. У вас есть здесь плащ или накидка?» «Да, внизу, в фойе». «В таком случае мы можем обменять свои жетоны на деньги и исчезнуть. Вы позволите предложить вам руку, Флора?» Когда они шли рядом вдоль задней стены под галереей и вдоль стола с рулеткой, он почувствовал по кончикам пальца Флоры, что вся она излучает блаженный экстаз и гордость. Он сам буквально парил. Все его органы чувств даже чересчур осознавали ее присутствие. Второй крупье за столом с рулеткой едва оторвал взгляд от стола, где сейчас были ставки намного выше, и обменял им жетоны на банкноты и золотые монеты. Рулетка снова раскрутилась. Напряженные игроки с устремленными на колесо горящими глазами даже не взглянули на них. И тем не менее, когда Чевиот вел Флору к двери, причем по пятам за ними следовал кучер, у него было такое чувство, словно множество голов повернулось, и глаза буравят ему спину. Это было инстинктивное чувство, и точно так же инстинктивно он замер под этими взглядами. Лакей с мертвыми глазами и запудренными шрамами на щеке стоял возле железной двери с двумя запорами, обернутыми войлоком. Казалось, он чуть заколебался, прежде чем бесшумно отодвинул запоры и открыл дверь. И в этот момент позади Флоры и Чевиота раздался чей-то тихий, низкий и хорошо поставленный голос. «Ну что вы, леди Дрейтон», — сказал он, — «ну что вы, мистер Чевиот, неужели вы хотите покинуть нас так быстро?» За ними возвышался вулкан, рядом с ним стояла Кейт де Бург. Вблизи вулкан оказался на какие-нибудь 2 или 3 дюйма выше Чевиота. Он был непропорционально широк и коренаст, но большую часть этого скрывал прекрасно сшитый костюм. Какую-то долю объема мог занимать жир, хотя Чевиоту так не показалось. Этот мужчина ступал легко, как кот. Его шея, несущая огромную лысую голову, была слишком могучей. У него почти отсутствовали брови. Правый глаз был стеклянным, он придавал чуть бесстыдный и зловещий оттенок его поведению. В остальном — изящному и вежливому. Однако, пока было возможно, вулкан старался не демонстрировать свой недостаток и смотрел здоровым глазом. Ему могло быть приблизительно лет 45. С невероятными усилиями и терпением он долгие годы добивался того, чтобы понравиться какому-нибудь из высшего дворянского общества, а потом все испортил тем, что начал носить один перстень с изумрудом и один с рубином на левой руке и перстень с большим бриллиантом на правой руке. Вулкан посмотрел вниз на Кейт. Эта обольстительница со жгучим цыганским очарованием в светло-зеленом платье, судя по всему, обожала его. Чевиот подозревал, что вулкан подвел ее к двери только для того, чтобы удовлетворить собственное тщеславие. «По-моему, леди Дрейтон», — продолжил вулкан своим сочным тихим голосом, — «сегодня вы почтили нас своим визитом впервые». «Думаю, что да». Железная дверь была распахнута настежь. Флора оглянулась на нее через плечо. Роберт, ее кучер, нахмурив брови, встал позади Флоры. В таком случае, — улыбнулся Вулкан, — позвольте мне познакомить вас с моей женой, Кейт. Представляю вас, леди Дрейтон. Чевиот ужаснулся, так как было очевидно, что Кейт выросла на улице. Дрессура Вулкана, вероятно, была долгой, тщательной и даже жесткой. Кейт мгновенно прекратила хмуриться и злиться. Ее наклон головы был адекватен поклону Флоры. Она пробормотала пару комплиментов контральта с таким же хорошо поставленным произношением, как и у Вулкана. «Мистер Чевиот», — церемонно сказала Флора. Она показала рукой на закрытую дверь. «Не кажется ли вам, что нам пора?» «Ах, какая жалость!» — запричитал Вулкан. Он выставил вперед ладони своих больших рук, при этом заискрились и заблестели драгоценные камни в перстнях. Зеленый, красный и сверкающий белый. «Как хороший хозяин», — улыбаясь, продолжил он, — «я не смею задерживать уходящих гостей». В его тоне прозвучало что-то вроде обиды. «Но вы, мистер Чевиот, вы, признаюсь, удивляете меня». «Неужели? Чем же?» «Я никогда не слышал, чтобы вы боялись играть по-крупному, сэр. Или, собственно, чтобы вы вообще чего-нибудь боялись». Для любого другого эти слова прозвучали бы как пустой комплимент. Однако могучий мужчина, произнося эти слова, повернулся к Чевиоту своим мертвоглядящим стеклянным глазом. Оценивающий взгляд этого глаза и улыбка Вулкана превратили слова в вызов и даже в насмешку. В этот момент Чевиот понял, что не может уйти отсюда. Не может. Должно быть, под влиянием очарования Флоры он потерял рассудок, если ему вообще могло прийти в голову нечто подобное. Ему предстоит большая работа. Не может же он дезертировать и бросить инспектора Сигрейва, сержанта Балмера и тех шестерых констеблей, которых разместили согласно его инструкциям. До этого он уже один раз ради Флоры пренебрег своими обязанностями, и до сих пор его пугает, что он это сделал. Он не может делать это ради нее или ради любой другой женщины на свете. Он посмотрел на Вулкана. «Смотри-ка», — сказал он и щелкнул пальцами, — «благодарю за напоминание. Да, есть одно небольшое дело, о котором я бы хотел с вами поговорить». Вулкан раскинул руки в стороны в знак того, что не возражает против этого. Чевиот обратился к Флоре. «Думаю, мадам», — улыбнулся он, — «будет лучше, если вы все же покинете нас. Под опекой Роберта вы будете в полной безопасности». Флора сильно побледнела и сжала двумя руками свою позолоченную сумочку. Чевиот знал, что Флора не глупа, что она догадается, почему он захотел остаться. Однако поймет ли она его и согласится ли с этим? На лбу у него выступили мелкие капельки пота. «Мадам, мы договорились встретиться завтра», — сказал он, однако настойчиво показывая глазами, что имеет в виду сегодняшнюю ночь. «Если я приду на минуту позже назначенного часа, вы можете отвергнуть меня». Флора ответила безразличным голосом. «Отвергнуть?» — повторила она. «Как может человек отвергнуть то, что никогда ему не принадлежало? Спокойной ночи, мистер Чевиот. Пойдемте, Роберт». Она быстро прошла в дверь. За ней тяжелой походкой последовал Роберт. Железная дверь закрылась. Обернутые войлоком запоры бесшумно вошли в свои пазы. «И теперь, — подумал Чевиот, — теперь, как говорил Страшила в сказке, мы все заперты на 9 защелок». На большом лице Вулкана появилось выражение некоторой стесненности. «Мистер Чевиот, это небольшое дело». Его рука потянулась к внутреннему карману фрака, но тут же в растерянности опустилась. «Прошу прощения, но если речь идет о временных финансовых затруднениях, это всегда можно уладить». «Ах, нет, речь идет не о деньгах». Чевиот небрежно вытащил из кармана пачку банкнотов и тут же засунул ее обратно. «Нет, вовсе нет». Он посмотрел на Вулкана, посмотрел в его здоровый глаз и в другой глаз, подкарауливающий в засаде. «Речь идет, так сказать, о деловом предложении, которое, думаю, может оказаться выгодным для нас обоих». «Ага», — пробормотал Вулкан, — «мы можем поговорить где-нибудь, чтобы нам никто не мешал?» «Естественно. У меня в кабинете». «Кейт, дорогая, ты не проводишь нас туда и не зажжешь там свет? Прошу вас, следуйте за мной, дорогой сэр». Чилиот последовал за ними по мягкому ковру обратно в направлении буфета. При словах Вулкана у него участился пульс. Вулкан действительно экономен. Он не оставляет свет в кабинете, когда его там нет. Не нужно было, чтобы сердце билось быстрее, чем сейчас. Как только минуту назад он почувствовал глаза, буравившие ему спину, он понял, что все напряжение сосредоточено на нем, только на нем. Все это знают. Каждый агент в игровом зале знает, что он служащий полиции и ждет удобного случая, чтобы потолковать с ним. Он еще раз медленно пробежал взглядом по всей гамме глаз. Словно порами кожи он воспринимал все мельчайшие детали, запах масла в волосах мужчин, шорох стульев, передвигаемых по ковру. Вулкан, череп которого заблестел в свете горящих свечей, а массивная фигура словно стала шире и мощнее, наклонился к Кейт. «Вы меня любите, малышка?» «Люблю», — тихо ответила Кейт. И развила это в потоке страстных бесстыдств, таких живописных, что Чевиот пришел от нее в восхищение. Чевиот почувствовал, что если бы не епископский вид вулкана, Кейт попыталась бы подпрыгнуть и укусить его за мочку уха. Вулкан просто наслаждался своим тщеславием. «Сюда!» — сказал он. Они миновали то место буфета, где минуту назад стояли Флора и Чевиот. Всего лишь в нескольких шагах отсюда находилась одна из двух лестниц, ведущих к узкой галерее наверху. С одного из подносов на столе Кейт взяла фидибус — длинный скрученный кусочек бумаги для зажигания трубки свечи и так далее. Их там лежала целая связка, однако не зажгла его. Фидибус можно было зажечь только от огня в камине в противоположном конце комнаты. Чевиот чересчур поспешно сделал шаг вперед и остановился. Любой ценой он должен попасть наверх первым. Однако вулкан отступил в сторону и облегчил ему эту задачу. «Только после вас, дорогой сэр», — сказал он с величественным поклоном, насмешливо глядя своим здоровым глазом. Поднимаясь по узкой лестнице, Чевиот убедился в том, что его догадка оказалась правильной. Лестница и галерея были деревянными. И балюстрада, позолоченная для того, чтобы выглядеть как кованое железо, была из старого ветхого дерева. Вряд ли здесь приятно находиться в случае пожара. Не приходилось сомневаться в том, что сегодня дверь ведет в кабинет вулкана. По обе стороны от нее, в подсвечниках, прикрепленных к стене на небольшом расстоянии от желтых занавесей, стояли свечи с пергаментными абажурчиками. Они освещали красное дерево и позолоченную букву «В». Вулкан шел по пятам за Чевиотом. За ним следовала Кейт. Чевиот взглянул через перила. Внизу стоял длинный стол с рулеткой. После слишком громких разговоров в комнате была призрачная тишина. Чевиот чувствовал молчаливый восторг агентов вулкана. Он небрежно оперся на левый косяк двери. Вулкан вытащил из жилетного кармана кольцо с двумя ключами, одним коротким и одним длинным, отпер дверь и открыл ее внутрь и вправо. «И опять только после вас, дорогой сэр», — предложил он Чевиоту. Кейт уже поднимала фидибус, чтобы зажечь его от свечи, горящей в подсвечнике справа. «Благодарю вас», — принял предложение Чевиот. Он вошел внешне неуверенно, так как ведет себя человек в темной комнате. И, словно желая освободить вход, мгновенно передвинулся вдоль стены влево. Потом он молниеносно сделал движение, от которого могла зависеть его жизнь.